Глава 12. Планета Нугари. Май. Тишина в зале приемов сейчас стоит такая, что аж в ушах звенит. Образовалась она после первой же фразы гонца от надменного эльфийского князя, так и не прибывшего на эту встречу. Простенькая и незамысловатая вроде фразочка, но, как приятно говорить, она производит эффект разорвавшейся бомбы. Киерены напали на наше поселение, и с ними вместе были большие люди. Гонец не поднимает глаз в нашем направлении. Как там в старой рекламе говорилось, шок это по-нашему. В общем, немая сцена. Этим взрывом поражены все, и вожди Нугари, и мы. И еще непонятно, кто больше. Какое-то время молчим. Кружево слов тут плести ни к чему. Ну и суки же эти гребаные демиурги. Кстати, если быть совсем точным, гонцов двое. Одного послали сюда сразу. Вернее, послал сам князь, еще до того, как враги пошли на штурм. Второй самостоятельно улизнул из своего поселка, уже после его захвата, и в пути случайно нагнал первого. Этот беглец выглядит так, словно им только что вместо снаряда из пушки выстрелили. Одним словом, ситуация просто пиздец на двух ногах. И шок — это, наверное, не совсем подходящее слово. Как выглядят те большие люди? Я первым беру себя в руки. Мне по должности положено. Сколько их? Чем вооружены? Сколько киеренов? Как все произошло? Первый гонец оглядывается на второго, который, естественно, глубже в теме. Чуть подумав, потрепанный отвечает. «Они не такие, как вы. Они больше похожи на киеренов». И снова задумывается. Дружно наваливаемся на притормаживающего вестника беды. Повторяем вопросы. Сколько врагов и тех, и других? Чем вооружены большие люди? Выясняем, что до щитов неведомые союзники киеренов, не похожие на нас, додумались. У каждого имеется. Печально. На вооружении у них топоры и сабли в основном, большие ножи, копья, короткие, метательные, зеленые железные шлемы, как у вас. А вот про бронежилеты гонцы затруднились ответить. Не заметили или нет их? Похоже, точно это узнаем, когда встретимся. Сколько их, гонцы точно сказать не смогли. Много киеренов и около полусотни больших людей. Может и побольше. Как случилось? Из рассказа складывается следующая картина произошедшего. Под вечер в их поселение прибежали жители из поселка неподалеку, совсем уж маленького, всего на несколько семей. Несколько мужчин и женщин. Рассказали, что их хутор под корень вырезан киеренами. Сами же спасшиеся в момент нападения были на охоте и потому избежали общей участи. Беженцев, само собой, приютили. Послали гонцов за помощью по окрестным селениям. А ночью беженцы, оказавшиеся предателями, вероломно и неожиданно напали на охрану у ворот и, устранив ее, открыли их врагам. Никогда такого не было, чтобы Нугари против своих пошли, предав соплеменников ради киеренов. С сомнением закачали гривами убеленные сединами вожди народа Нугари. С ними были солидарны и те, кто помоложе. Да уж, вот ведь святая простота. Чистота нравов и детская наивность. Хорошие вы мои, добрые и неискушенные люди. Да не ради киеренов они на это пошли, уважаемые. Ради своих близких, которых эти большие, похожие на киеренов люди, пообещали мучительной смерти предать, если они этого не сделают. Ради жен своих, дочерей, сыновей, матерей и отцов. Старо как мир. Снова шок и долгое молчание. Вместо ответа. «Кто же эти люди? В вашем мире такое возможно?» Наконец спрашивает меня Варун. «Эх, вождь, в нашем мире и не такое возможно. Может, от того, что мир у нас неправильный?» Последнюю фразу я додумываю уже про себя, уже не озвучивая вслух. Впрочем, предаваться размышлениям о судьбах нашего мира и оценкам его адекватности сейчас просто некогда. Что было потом? И быстрым жестом обращаюсь к самому молодому из присутствующих эльфов, находящемуся на разливе, дабы снова наполнил кружку потрепанного гонца, который, услышав вопрос, предсмертно бледнеет прямо на глазах. Дальше все было вполне предсказуемо. В ближнем бою, застигнутые врасплох и лишенные защиты стен Нугари, и против киеренов, как ни крути, жидковаты, а уж против больших людей с превосходным стальным оружием вообще говорить не о чем. Все достаточно быстро завершилось. И началось. Для начала захватчики принародно и показательно отрубили руки и живьем ободрали кожу с вождя, того самого надменного князя. То, что от него еще оставалось и даже дышало, посадили на кол, на глазах у всего поселения. Изнасиловали и зарезали как овец его жену и дочерей, ну и так далее, по списку казней и в ассортименте кошмаров. Костры, отрубленные головы и конечности, кишки на заборах, лихое и бахвалистое разрубание наспор подброшенных в воздух младенцев. Групповые массовые изнасилования, венчающиеся вспоротыми животами и отрезанными девичьими грудями. Ну и прочее, тому подобное и сопоставимое. К концу этого рассказа у присутствующих вождей, обычно спокойных и уравновешенных нугари, аж загривки вздыбливались, и волосы электричеством трещали. Даже нас, приученных своим миром ко всевозможным бесчеловечным гадостям, избалованных кровавыми сценами кинематографа и шокирующими сообщениями новостей, услышанное проняло. Не по-детски. Еще одна минута тишины. «Что делать будем?» С тщательно скрываемым волнением и даже тревогой вопрошает Варун. Его чувства и эмоции вполне понятны и обоснованы. Ну а вдруг мы откажемся помогать его народу или вообще встанем на сторону своих однопланетников? Еще не настолько хорошо научившийся владеть собой Тар облизывает втянувшиеся внутрь и внезапно пересохшие подрагивающие губы. Остальные ждут, подобравшись серыми или покрасневшими лицами и сидя в явно напряженных позах, но все же старательно скрывая обуревающие их чувства. Впрочем, их и так легко и увидеть, и просчитать. Для народа Нугари и наших с ним отношений наступил момент истины. «А что тут делать?» — отвечаю вопросом на вопрос и, не дожидаясь предложений, развожу руками. «Пойдем вызволять наших и наказывать этих непонятных больших людей». Подчеркиваю и выделяю последние слова. «Будем карать гадов, чтобы знали, как наших братьев обижать». На светлеющих лицах эльфийских вожаков непередаваемое облегчение. Геноцида, рабства и истребления их племен не состоится. Ну, конечно, только в том случае, если мы выстоим и победим. А вот это уже от нас самих и светловолосых союзников зависит. Призывные речи в духе Сойки-пересмешницы, политрука Клочкова или иных, обильно наштампованных в Голливуде или на Мосфильме типажей, здесь и сейчас были не нужны. Меня сейчас иное весьма озаботило, как и моих друзей. Смуглые, похожие на киеренов. Кто же это? Наши ближневосточные арабские братья. Турки, иранцы, пакистанцы. Может, испанцы или вообще китайцы? Угадав, о чем думаю, спрашивает Зимний. Ты смуглых китайцев много видел? Они не желтые? Для уточнения еще раз обращаюсь к тому гонцу, который сбежал из поселка. Беглец отрицательно машет грязными ладонями и головой в засохших колтунах. Уточняет, пришельцы именно смуглые и черноволосые. Стоп. А бороды у них были? Да, почти все с бородами. Басмачи, мля! Цыкает Шептун. Соглашусь. Скорее всего, какие-нибудь очередные маджахеты. Мы с художником, понимающе переглядываемся. В том, что этих южных беспредельщиков надо гасить, даже малейшие тени сомнений не возникает. Конечно, ввязываться в войну еще и здесь совсем не хочется. Но других вариантов попросту нет. Если сейчас не наказать смуглых бородатых бабаев, они закономерно воспримут это как нашу слабость, и рано или поздно нам все равно придется с ними резаться. До талого. Однозначно. Данные персонажи понимают и принимают только язык силы, чисто в силу особенностей своего менталитета. Другого они просто не услышат. Вернее, услышать-то услышат, но сделают совершенно неправильные выводы и станут нападать еще и еще. Политика умиротворения с ними не прокатывает. Только карательные меры и акции устрашения по типу «око за око». Подобные индивиды недоговороспособны по определению. Они, не задумываясь, перешагивают через любые только что данные обещания и клятвы. К тому же данные неверным. Да и своим тоже, если уж к слову. Коварные ребята. И вообще, оно нам надо сидеть и дожидаться, пока они уже и здесь свой очередной великий халифат начнут строить. Нет, это не наш путь. Уже к вечеру мы выдвинулись. До захваченного поселка почти 2 дня пути. По прямой на кратчайшем направлении киерены и их новообретенные союзники, скорее всего, выставят свои дозоры. Посылаем по этому пути внушительный отряд с указанием двигаться медленно. И самое главное — не вляпаться в засаду. Таковая имеет место быть. Уж на что, а на засады бородатые известные мастера. С этой колонной отправляем примерно около трети своих земных бойцов. Старшим идет Сергеич. Сам тут еще волчара и мастак подковы устраивать. Он вообще за самого главного в этой сводной межпланетной группе. С ним заместителем мастиф. Пара военных вождей Нугари, немного уже проверенных наших ветеранов, да еще пара десятков относительно годных персонажей. Типа бывшего участкового Зарубина. Да, вот так вот. Из огня да в полымя. Почему относительно годных? Ну а кто их в серьезном и настоящем деле видел? Вот поглядим, тогда и будем окончательные выводы делать. Ну а для моих целей нужны только проверенные бойцы. Поэтому в свою группу ни одного из новичков я не зачисляю. Исключение сделано лишь для напросившейся и приставучей как репей Кэти, кстати, оказавшейся завзятой лошадницей. Да еще пары молоденьких пацанов Нугари. В бой эти ребятишки все равно не пойдут. А когда мы на дело выйдем, за лошадьми-то посмотреть кому-нибудь надо. Ведь посреди степи не бросишь. Наша диверсионно-штурмовая группа стартует по своему маршруту и налегке. В основной же колонне под командованием Сергеича обоз с провиантом, кормом для лошадей и припасами, которые могут потребоваться для штурма или осады. Хотя для нас лучше было бы обойтись и без первого, и тем более второго. По договоренности с вождями Нугари, дружественные отряды бойцов будут присоединяться к нашей основной колонне, уже прямо на марше. Тот, кто успеет, конечно. Либо станут прибывать самостоятельно на точку сбора, в лесу, находящемся в половине дневного перехода от захваченного поселения. В поселке остается чуть меньше трети наших бойцов. Оборону ни в коем случае оголять нельзя. Кто этих непонятных земляков знает? А вдруг да разменемся в степи? Мы туда, а они в это же время сюда наведаются. Маловероятно, конечно, что именно к нам, но ведь не исключено. Так что приказ по гарнизону прост. Всем и людям Инугари укрыться за стенами поселка и бдить на 360 градусов вокруг. Ничего, отобьются. Арабы, если это все же они, в основном на скачок лихие. Терять воинов под защищенными стенами — это несколько не их профиль. Ну а долгой осады у них при любом раскладе не получится. Мы вернемся. Старшим здесь после короткого спора остается зимний. При нем Нурлан со сломанной ключицей. Долгий. Амазонка, да много кто еще. Бури негодования со стороны своей женщины мне удалось избежать достаточно легко, всего лишь надавив на ее новый статус портального дублера. Врожденное женское чувство ответственности и индивидуально свойственные моей барышне сообразительность и сознательность. «Послушай, девочка моя, а вдруг нас все же постигнет поражение? И что тогда? Катастрофа для всех?» «Ее не произойдет, если будет кому людей уводить». «Хорошо», — она кивает. «Я понимаю, партнер, только об одном прошу, лично ты. Выживи, пожалуйста. Я же зависима от тебя, дурень ты мой. Гребаный Экзюпери, чтобы его мать с извращениями. Если с тобой что-нибудь случится, я ведь тоже забью на все и пойду убивать всех подряд». «Нет». Твердо внушаю я этому сопливому и мокроглазому самураю. «Теперь ты не только моя боевая и любимая подруга, и тем более невлюбленная девчонка. Ты сейчас в банде самый важный человек после меня. Ты и никто другой. Ни Валера, ни Шептун и ни Долгий, а именно ты. Пора это уже уяснить и осознать». Недолго помолчав, посопев и укоризненно взмахнув приунывшей челкой, она подытоживает. «Так и знала, что когда-нибудь ты меня обманешь и используешь, партнер!» И обличающе прицеливается прямо в лоб своим изящным, тонким и красивым пальчиком. «И все равно. Тогда, в свободное время от работы, я буду как собака сидеть и выть на твоей могиле, пока сама не сдохну. Какой же ты все-таки гад!» «Если начальник не говно, то он говно, а не начальник». В ответ я громко ржу конем, деспотичным, продуманным и вполне довольным. Амазонка миг-другой подумала и на контрасте со мной негодяем решила прикинуться тихой и печальной монашкой. Насквозь лицемерно вздыхаю. Главное сделано. Пусть эта рысь бешеная на месте сидит. Под охраной и за забором. Рядышком с порталом. Который я уже успел перенести внутрь огороженного периметра поселка. Ну а сейчас с Шептуном, Сербом и иными прочими головорезами и душегубами, бывшими гонцами, ставшими теперь проводниками, а также Таром, с 30 его стрелками на рысях движемся через степь, в обход цепочки небольших озер, дабы подойти к нужному месту с противоположного направления. Ну а там до поры притаится в окрестностях захваченного селения. С той стороны, откуда большие бородатые люди, неприятностей, по идее, ждать не должны. Или, по крайней мере, должны в последнюю очередь. Позади нас монотонно покачиваются в седлах только стрелки-мужчины. Да, многие женщины Нугари стреляют ничуть не хуже своих мужиков, но именно для нашего отряда не исключен, но даже скорее более чем возможен, вариант тесного схождения с врагами в рукопашной. И потому только мужичье, только добровольцы, самые отпетые, умелые, злые и безбашенно отчаянные. Ну а женщины Нугари сейчас составляют основной гарнизон поселка. Со стен стрелять все же побезопаснее будет. К слову, того же Даньку, его нынешняя основная местная зазноба уже достаточно успешно по нашим меркам начала понемногу приобщать к стрелковому делу. Так что они там не только по сеновалам обжимаются. Эх, если бы побольше именно этим занимались, они трахались как кролики напропалую. Хотя, о чем это я? Юные и счастливые, как раз самым главным делом для своего возраста и занимаются. Что же еще может быть важнее в 15 звонких лет? Неужели я все-таки старею, раз такую дичь несу? Ладно, поехали. Всегда вести не может.